пока мы мчались на север через Нью-Джерси. Справа забрежило нечто похожее на рассвет. Ехать было тоскливо, а я не спал уже почти 24 часа, и совокупное воздействие этих двух обстоятельств привело к тому, что я клевал носом, зевал и не очень четко представлял себе, где нахожусь. Смутно помню, что мы где-то останавливались, и Тенейк что-то говорил мне своим веселым и одновременно предостерегающим голосом. А потом кто-то затолкал меня в эту спальню. Наверное, часов 6. Да, вполне разумное допущение. Мои часы, теперь уже только часы, а не переговорное устройство, сообщили мне, что теперь было 4:10. Я 10 часов проспал как сурок в окружении убийц, погромщиков и душевнобольных. Вскочив с кровати в шортах и тенниске, я поспешил к стулу, где лежала остальная моя одежда, и быстро облачился в нее. Единственной имевшейся в комнате обувью были все те же проклятые сандалии. Кто-то аккуратно поставил их в ногах кровати. Я втиснул в них ступни, проверил, на месте ли мой арсенал, убедился, что все цело, и вышел из комнаты. Я очутился в одном из чудес американского жилищного зодчества, помещении на верхней площадке лестницы. Оно слишком квадратное, чтобы назвать его коридором, и слишком маленькое для комнаты. Обычно в нем либо вовсе не бывает никакой мебели, либо стоит какой-нибудь столик, который жалко выбросить. Со всех сторон в это помещение ведут двери, поскольку оно сообщается с комнатами второго этажа. Это невероятное пространство наверху, наверное, можно назвать втулкой или сердечником, но, насколько мне известно, его называют именно так, как назвал я — помещение на верхней площадке лестницы. В нем-то я и стоял. Сейчас мне больше всего хотелось умыться и почистить зубы. Чувствуя себя героем, женщины или тигра, я изучал эти двери, похожие на ячейки колеса рулетки, и гадал, за которой из них находится ванная. Первая из моих догадок не подтвердилась. За одной дверью была комната без всякой мебели, за исключением двух столов и нескольких стульев. В ней расположились 6 человек восточной наружности. Они доставали из большого деревянного ящика детали и собирали автоматы. Они уставились на меня, когда я возник на пороге. «Хэ!» — тихонько хихикнул я, пятясь назад. «Я ошибся дверью!» И опять закрыл дверь, чтобы не видеть этих рож. Вторая попытка оказалась успешнее. Я умылся, почистил зубы пальцем, покинул ванную, прошел по помещению на верхней площадке лестницы, не чувствуя никакого желания выяснять, что скрывается за остальными дверьми, и спустился по лестнице. Внизу я увидел Тенейка, который беспечно сидел в гостиной, листая толстый дорогой альбом французских импрессионистов. Яркие краски страниц играли на его лице, и казалось, будто в книге идет шабаш нечисти. Увидев меня, Тенейк улыбнулся и сказал: «Ага, наш Соня пробудился!» «Впервые за неделю смог так поспать», — ответил я, стараясь говорить убитым голосом, и снова входя в образ душегуба, преследуемого полицией, хитрого безумца, отчаянного искателя приключений. «Еще бы!» — сказал он, улыбаясь своей пластмассовой, сочувственной улыбкой. «Если вы заглянете в кухню, то хозяйка дома, надо полагать, найдет, чем вас попочивать». «Прекрасно! Поговорить мы еще успеем», — добавил Тенейк, когда я шагал мимо него. «У меня есть для вас работа». Точно не знаю, но, возможно, я побледнел от страха. Однако мне удалось достаточно искренне выговорить. «Замечательно, терпеть не могу праздности. Полностью разделяю ваши чувства». Он перевернул страницу и нечаянно порвал ее. Тенейк пробормотал что-то утробно-трескучее и явно не по-английски. Я пошел в кухню, где увидел хозяйку дома. Это оказалась миссис Сельма Боткин. Она была довольна, как гостелюбивая Марджери Мэйн. Хозяйка предложила мне отведать блинчиков. Я молча кивнул, и тогда она усадила меня за кухонный стол, налила для начала апельсинового сока и кофе, а потом принялась накладывать блинчики. Миссис Боткин, на удивление, здорово пекла их. болтала она без умолку. Я воспринимал лишь разрозненные отрывки ее речи, поскольку большую часть времени терялся в догадках, не зная, что за дьявольскую работу придумал для меня Тенейк. Ну да что бы там ни было, вряд ли я смогу выполнить это задание. И что будет тогда? Трескотня миссис Боткин сводилась главным образом к автобиографическим сведениям и истории дома, в котором я гостил. Это была ферма, которая со временем осталась без земельных угодий. Вокруг нас, невидимой за стеной деревьев, лежали новые жилые районы, имевшие почему-то кладбищенские названия: Светлая Дубрава, Зеленые Холмы, Раздолье. Миссис Боткин привезли сюда, когда она была невестой. Уму непостижимо. И с тех пор она так и жила тут. Похоронила мужа, вырастила и отпустила из дома детей. Теперь здесь часто проводились собрания мирного движения матерей-язычниц. Убранство дома было, если не шикарным, то уж во всяком случае очень удобным, и все тут сияло чистотой. По настоянию миссис Боткин я приступил ко второй стопке блинчиков, когда с шумом распахнулась задняя дверь, и в дом ввалились пятеро коренастых парней в кожаных куртках. Они отдувались и сквернословили, одновременно бросая на стол, за которым я сидел, револьверы и мешки с деньгами. С их появлением в комнате запахло горячей кровью и злодейством. Одним из этих парней был Патрик Маллиган, духовный вождь сынов Ирландии, а четверо его спутников могли оказаться только ирландцами и никем иным. «Ну, как прошло, ребята?» — спросила их миссис Боткин. И тут в дверях кухни появился Тенейк. «Пришлось подстрелить одного-двух посетителей», — ответил Маллиган, стаскивая кожаную куртку и доставая из кармана страшную маску неандертальца. Он швырнул ее на стол рядом с моей тарелкой. «Думаю, что насмерть». «Жаль», — сказал Тенейк. «Я же велел избегать кровопролития». «Не было выбора», — отрезал Маллиган. «Точно», — подтвердил еще один сын Ирландии. «Они бросились на нас, возомнили себя героями». «Небось из этих поганых ветеранов войны!» — подал голос третий сынули. «Всякие там приемчики дзюдо и тому подобная чепуха!» «Надо было стрелять!» — подвел итог Маллиган. «Иначе нипочем не выбрались бы оттуда!» «Ойли!» — с сомнением произнес Тенейк. «Точно говорю!» — Маллиган взглянул на меня. «Неужто Рексфорд?» «Совершенно верно!» — ответил я. «Классно уделал шпионку!» — похвалил он. «Благодарю!» Один из сыночков сказал Тенейку. «Главная наличность у нас! Отнесите наверх!» — велел им Тенейк. «И положите вместе с остальными деньгами. Потом отдохните. Вам нельзя уходить отсюда до темноты». Сыны Ирландии подхватили свои револьверы, маски и добычу и гуськом вышли из кухни. Тенейк проводил их взглядом, потом уселся напротив меня и сказал: «Вот ведь незадача!» «Ничего, бывает», — ответил я, напуская на себя беспечный вид. «Да», — согласился он и задумчиво добавил: «Надо как-то придать этому видимость несчастного случая, подбросить им немного этих денег. Удирая, они превысили скорость и разбились насмерть. Какая жалость!» «Увы», — выдавил я, наконец-то поняв, в чем дело. «По крайней мере, полиция успокоится», — сказал Тенейк. «Не желаете ли чашечку кофе, Леон?» — спросила его миссис Боткин. «Нет, спасибо, Сельма», — ответил он и повернулся ко мне. «Но все равно успех сопутствовал им достаточно долго. Теперь у нас вдоволь наличных». «Они грабили банки, чтобы содержать группу?» — спросил я. «Разумеется!» — Тенейк улыбнулся. «Я жду одного специалиста». Он взглянул на часы. «Надо будет поговорить со Злотом, чтобы позаботиться об их машине». «Злот?» — переспросил я. «Тот хмырь, ненавидящий немцев? Он тоже специалист?» «Элли Злот, один из самых блестящих изобретателей адских машин на свете», — сообщил мне Тенейк. «Скажите ему, когда, где и насколько сильно должно рвануть, какой прибор дистанционного управления, часовой механизм или взрыватель надо применить. Дайте ему взрывчатку и детали, и дело будет сделано. Быстро, изобретательно и наверняка успешно». Тенейк криво улыбнулся мне. «Я знаю страны, в которых Элли Злоту платили бы 250 000 в год, только за то, чтобы он был под рукой. Разумеется, будь он в своем уме». «Разумеется», — откликнулся я. «В нашей группе есть несколько специалистов», — с довольным видом сказал Тенейк. «Возьмите хотя бы Сельму». При этих словах она просияла от удовольствия. Сельма нарезала ломтиками морковь на доске. «И она дает нам кров, вполне благопристойное прикрытие, убежище и изысканнейшее лакомство, каких я прежде и не пробовал. Все это ее амплуа». Его речь была адресована скорее миссис Боткин, нежели мне, и хозяйка едва не выгнула спину от удовольствия. Прежде я не думал, что этот человек, всегда казавшийся мне этаким сгустком черной злобы, умеет так ловко ворковать и нести прекрасную чушь. Но теперь я понял, что в его арсенале обязательно должно было найтись и такое оружие, как обаяние. Льстивая речь для такой особы, как миссис Боткин, а для женщины помоложе и помиловиднее — обаяние какого-то иного рода, более терпкое и менее слащавое. «Ну, а остальные?» — спросил я. «Какое амплуа, к примеру, у миссис Баба?» Его лицо окаменело. «Несколько членов группы», — тщательно подбирая слова, ответил Тенейк, «показались большинству из нас людьми бесполезными и ни на что негодными. Миссис Баба в их числе». «А у Элпы?» — спросил я. «И они тоже. И Хайман Мейерберг». «Кто?» «Тот, сталинист». «А, да, помню. Они больше не с нами?» «Нет», — ответил он и резко взмахнул рукой, указывая на спину миссис Боткин. Я тотчас расценил его жест как призыв прекратить обсуждение этой темы, поскольку Хаймана Мейерберга, миссис Баба и Уэлпов больше не было в живых, но миссис Боткин этого не знала. Они покинули мир живых по двум причинам — никчемность и осведомленность. А миссис Боткин не подозревала об этом, потому что рано или поздно ей тоже было суждено превратиться в бесполезную обузу. Поэтому я сменил тему, сказав: «Вы говорили, что у вас есть дело и для меня?» «Да, Мортимер Юстель, вы его помните. Так вот, после наступления темноты он прибудет сюда, после чего вы отправитесь в маленькое путешествие на север вместе с ним и Джеком Армстронгом». «Вот как? Мы покупаем взрывчатку у моих канадских друзей. Через границу они ее переправят, но привезти груз сюда — наша забота». «О!» — ответил я. «Вообще-то, — продолжал он, — хватило бы и одного человека. Большое ли дело привезти сюда грузовик? Но мы должны отвезти на север деньги, их нужно охранять. Сумма немалая. Одного могут ограбить, или он сам вдруг решит покатить на юг вместо севера. Если поедут двое, один может убить другого. Поэтому нужны три человека». Тенэй, как вы понимаете, судил о людях по себе, сознавая низменность собственных побуждений. Он постоянно подозревал во всех грехах и остальных, поэтому и сам замысел, и приведенные доводы были вполне в его духе. «Давайте-ка разберемся», — предложил я. «Мне придется отправиться с Юстели и Армстронгом, чтобы по пути в Канаду охранять крупную сумму денег и пригнать обратно грузовик взрывчатки». «Совершенно верно. Напомните, чтобы я выдал вам пистолет перед отъездом». Он встал и добавил: «А я, пожалуй, поговорю со Злотом. Кто знает, долго ли он будет возиться с машиной». Он отпустил какой-то комплимент по адресу миссис Боткин, которая зарделась от удовольствия, и ушел. А я остался сидеть, мысленно проигрывая наш разговор и не испытывая ни малейшей радости. «Кушайте, кушайте», — сказала мне миссис Боткин. «Вы что-то совсем не едите». Вот, значит, в чем заключается мое амплуа, по мнению Тенейка. Он считает меня громилой. Вероятно, я был единственным в мире громилой среди пацифистов. Юстели и правда прибыл вскоре после наступления темноты, точнее, спустя несколько минут, почти сразу же после того, как Маллиган и его веселые парни отправились на машине в вечность и забвение. Я заметил, как Элли Злот смотрит им вслед из окна гостиной, любуясь делом своих рук и зная, что плодами его работы скоро будут любоваться другие люди. Полагаю, он не видел большой разницы между кельтами и тевтонами. Армстронг уже был в доме, хоть один из специалистов Тенейка оказался и впрямь мускулистым. Когда Юстели подогнал свой Меркьюри позапрошлого года выпуска к задней двери дома, Армстронг спустился вниз с двумя черными чемоданами, каждый из которых я едва мог сдвинуть с места. Нацист запихнул их в багажник, и Юстели наскоро посовещался с Тенейком в углу гостиной. Потом с благодарностью отказался от предложенного миссис Боткин сладкого пирожка с кофе. И в этот миг Тенейк поманил меня за собой на второй этаж. Мы добрались до помещения на верхней площадке лестницы и вошли в комнату, где дети Востока собирали свои автоматы. Сборщики уже ушли, но плоды их трудов лежали на столе стволами в мою сторону. Тенейк сунул мне в руку пистолет и тихо сказал: «Пока будете ехать на север, не обращайте внимания на Армстронга. Он слабоумный и предан делу, но за Юстели нужен глаз да глаз. Мортимеру доверять, что вилкой суп хлебать». Оказывается, пистолет тяжелее, чем я думал. Стоит ли говорить, что я впервые в жизни держал в руках оружие? Он оттянул мне руку так, что хрустнуло запястье. Я кивнул и сказал: «Ладно, я послежу за ним». При этом я терялся в догадках, не зная, что предпринять, если Юстели и впрямь выкинет какой-нибудь номер. «Вам придется быть начеку только по пути на север», — наставлял меня Тенейк, — «пока будете вести наличные. Продать пластиковую взрывчатку не так-то просто, поэтому вряд ли Мортимер станет дергаться на обратном пути». «Ну ладно», — сказал я, — «у Армстронга есть оружие». «Да», — ответил он, и сразу прошиб мою зарождающуюся надежду, добавив: «Но на его помощь не рассчитывайте, такие дела ему в диковинку». «Значит, вся тяжесть ляжет на меня?» «Тут вы моя правая рука, Рексфорд!» Он сверкнул глазами и ощерился в улыбке. «Мы с вами одной породы!» Тенейк похлопал меня по плечу. «И понимаем друг друга!»